Следующая часть 2.4, да, а я уже начал вот потихонечку записывать. Но я же говорю, я теперь этот видеоблогер, друзья. Все, у меня новое увлечение, вам тоже советую. Да, потому что, понимаете, вот как доносить йогу, знания йоги до других? Да вообще, вот лучше Ютьюба. Ну, я имею в виду, не обязательно Ютьюб, это может быть что угодно, где есть видео. Сразу увидел, сразу посмотрел, сразу услышал. Безусловно, какие-то вещи надо серьезно изучать, там, с книжками, с курсами, там, и так далее, и так далее. Но надо с чего-то начинать. Самая большая проблема, что никто и не знает, что есть. Ну, что там? У нас легко. Ага. Так, друзья, значит, давайте я подожду, пока там настроят все. Давайте мы пойдем еще раз. Это 2-4-2023-02-12. Кама-йога. Так, вопросы, квещины, прошу. Были какие-то, я их проигнорировал. Катечка, да, давай, твой час настал. Ага. Первый вопрос был по поводу, вы говорили, что у Скворческого в лекциях есть очень интересная мысль относительно того, что из всего массива мыслей, которые приходят нам в голову, очень редко, но проскакивает одна наиболее близкая к истине. Да, это я, давайте я пропиарю Скворческого, я его лично не знаю, вообще его совершенно, вот почему еще раз. В пользу Ютьюба. Если бы не Ютьюб, я вообще бы не узнал, как говорится, что у него такие замечательные лекции. Значит, есть такой, как сказать, ну, не соперник МИФИ, да, коллега МИФИ МФТИ, Московский физико-технический институт. И, конечно, мифисты ревностно смотрят на них, хотя возникли все из одного факультета технической физики в МГУ. Кстати, отдельная красивая история. Значит, там читается, там раньше читалось что? Читалась история КПСС и так далее, и так далее. А после перестройки, я так понимаю, ну, как я себе это представляю, может быть, я не прав. То есть традиция, историю, ну, какую-то философию марксистскую осталось читать, а философия уже не марксистская, и у них очень серьезная кафедра, ну, философии, истории науки. В частности, там вот курс лекций по истории науки. Очень вам рекомендую, потому что сам с удовольствием его слушаю. И вот он начинает прослеживать вот эти вот истоки зарождения научной мысли на Западе. Потому что то, что мы имеем на Западе с университетской системой, с системой образования, нет ничего подобного ни на Востоке, нигде. То есть это исключительно западное явление, в том числе он начинает с греков. Греки в этом отношении тоже очень познавательны, в том смысле, что, ну, все, что есть сейчас, было тогда, но только вот в том образе жизни. И в частности, он там прослеживает зарождение науки от попыток устройства общества, или как это говорится, единства в многообразии. То есть все люди разные, а их же надо объединять, как мы говорим здесь в йоге, в санку. А как их объединить? Кто туда, кто сюда. Вон как тараканы все расползаются, все друг с другом ужиться не могут и так далее. Да? Назначь кого-то правителем, начинает под себя грести. Там какую-нибудь демократию, она вырождается. Ну, в общем, знаете, там есть вот у Платона, есть красивая вот эта вот диаграмма, что там демократия, там с вахлократию, ахлократия. Я сейчас не помню по памяти, там, знаете, как часы такие вот, что все по кругу движется, что все проходят все стадии, потом тирания, потом свергают, и вот так вот и по-новому. Это, кстати, очень старая мысль, очень актуальная сегодня, да? И, конечно же, вот он, вот, как заставить людей подчиняться? Поэтому нужно какие-то, ну, какое-то обоснование истины. И вот такое определение истины, как та мысль, которая сильнее наших эмоций, чувств, инстинктов, да, вот осознал, что надо что-то делать. Как это? Доминирующая. Да, доминирующая. Как это у Марка Твена, помните, высказывание, что ничего так не проясняет разум, как перспектива быть повешенным поутру, да. То есть вот должно дойти до тебя, да, что вот, ну, как бы вот без сомнений дойти, и тогда вот эта мысль становится, как это, опять же, как мы Маркса повторим, в материальную силу, что ты начинаешь что-то менять в себе и в окружающем мире. Милорепа объяснял свой успех в практике, он сказал, я просто осознал, что меня ждет Да, да, хорошая тоже, как это, такая перспектива, что, типа, вы уверены, что, значит, после смерти вас там ждет прекрасные какие-то вещи, да? Да, ну вот вопрос был в том, что, а вот эта мысль, микробность или это высшая интуиция, раз она заставляет себе подчиняться и разуму, и чувству, и все остальное. Ну да, можно с этой стороны. Вообще, что, вообще вот, смотрите, само понятие, критерий истинности чего бы то ни было, он очень важный. Вот, допустим, ну вот, является ли какая-то там точка зрения истинной или нет? И вот, ну, в науке понятно, да, вот в науке это такой очень серьезный. Вот что-то вы провозгласили, а где гарантия, что это истинность? И, ну вот, какие бывают подходы в доказании истинности? Ну, понятно, в современной науке вы помните, что самое большое такое серьезное доказательство – это эксперимент, подтверждающий истинность того или другого. Потому что придумать себе можно что угодно. Но в то же самое время бывают такие теории, там, скажем, большого взрыва. А как ты его проверишь экспериментально? Взрыв, что ли, опять сделаешь большой? Нет. Вот, поэтому это вопрос, кстати сказать, до сих пор открыт, он мучает умы ученых до сих пор. И, ну, в древних греков он мучил в первую очередь с точки зрения, ну, вот со слов Скворчевского. Кстати, Скворчевский мифи закончил, как он признался, чуть ли там не со мной в один год, ну, что-то о СОУ, да, вот. Мне это особенно стало приятно, что в МФТИ мифи, понимаете, да? Вот, да. И, конечно же, вот как увязать, допустим, логику со сверхлогикой, потому что то, что нам казалось бы логичное, оно, ну, распадается. Формальная логика, как вы понимаете, не работает. Значит, вот у всех интересующихся, даже, по-моему, у вас в интернет-йога-курсах, вот openyogaclass.com, курс аксиоматики, там даже примеры приводились, и вот теорема Гёделя о неполноте, теорема Тарского и так далее. Это очень... А, кстати, вот даже мы их на занятиях, на спецзанятиях рассматривали. То есть получается, что любая система логики, она строится на следующих шагах. Аксиомы, леммы, теоремы. Или аксиома – это то, что не доказывается. И получается, что формальная логика начинается только со второго-третьего шага. Леммы, теоремы. А аксиомы какие угодно можно взять. И понятно, тут же стало вопрос, а давайте придумаем, ну, такую непротиворечивую систему аксиом. А Гёдель в своей теореме доказал, что, ребята, это невозможно в принципе. Ну и потом Тарский это все развил в достаточно более таком широком круге. Мы даже вот включили в подготовку преподавателей йоги вот такие элементы, ну там в частности аксиоматики, потому что, ну, как говорится, вы как интеллигентные люди должны это знать, и нет ничего худшего, чем какой-то неграмотный преподаватель йоги, который ахинею порет, даже не зная, что в Европе тут было, да? Вот, поэтому это вопрос, в общем-то, открытый. Насчет логики, сверхлогики и, допустим, проблесками какими-то сверхинтуиции. Но в любом случае, знаете, как в древних ведах, как это, бог Варуна, бог Савитар, побудитель. То есть вот вы просто себе живете и не шевелитесь. А вдруг, смотри-ка, зашевелился, заполз, все, прижало. А что прижало? Значит, ну, либо прижало в прямом смысле слова, либо в косменном, дошло, наконец, что так дальше продолжаться не может, да? Вот, да, что там еще там было, какие-то вопросы? Да, еще вопрос был, что можно ли сказать, что как внимание, это такая ниточка, которая рано или поздно приводит к понятию сознания, но сомневаемся об этом, да, внимание, концентрация, углубление и так далее. Можно ли сказать, что намерение также может привести к такому понятию, как воля, волеизъявление? Потому что это такое определение воли? Ну, Ну, помните, да, в открытой школе йоги, прежде чем начинать какие-то работы по осмыслению, с чего все начинается? С толкового словаря. Вот сейчас мы должны с вами взять, открыть чего-нибудь и прочитать, что такое воля. Лучше 53 неполных, чем вообще отсутствие таковых, да? И что такое намерение? А чем воля от намерения отличается? Ну вот я и говорю, что в итоге получается, ну как внимание и сознание, чем они отличаются? То есть качество отличается. Конечно, тут надо сперва, в общем-то, здесь вопрос очень важный терминологический, и он сверхважный, особенно при изучении йоги, потому что терминология не сложилась. Мы вынуждены пользоваться санскритом по одной простой причине. В европейских языках нету таких понятий. Кстати, про варну вчера был вопрос. А варна — это же еще и буква. Это не только цвет. Варна мало. Во-первых, какие-то понятия есть, которых у нас нет. Во-вторых, как их соотносить? А иначе бессмысленно даже пытаться размышлять, мы будем размышлять о... Каждый о чем-то своем, в зависимости, какие он смыслы вкладывает, то или иное, ну, как сказать, определение, да. Вот я, кстати сказать, хочу сказать гигантское, пользуясь случаем, спасибо переводчикам открытой йоги, которые, что называется, в ущерб себе, семье, там, детям и так далее, пытаются облагодетельствовать человечество в том смысле, что они наконец-то переводят первоисточники, которые вот со времен Вудрофа лежат, никто палец о палец не ударяет, даже чтобы с английского перевести, не говоря там про санскрит. А уж там какие-то там анализ ведийских текстов просто никому в голову не приходит. Да? И с чем мы сейчас сталкиваемся, очень большая головная боль. Это терминология, это вот, ну, термины, причем чтобы они имели такую, ну, нужную коннотацию, ведь на самом деле, как мы сегодня уже говорили, отпечаток того или иного слова уводит в сторону. А если учесть, что, допустим, индусы помешаны на религии, так же, как, не знаю, западные страны на демократии, у них все демократия, демократия, у индуса религия, религия, да, вот, то получай, а на Западе, в общем-то, с душком понятие религии, потому что, ну, память-то народная, она, в общем-то, жива, да, и как-то, ну, там, с уважением, безусловно, но как-то, в общем-то, так, как-то так. Да, да, то есть в библиотеке Ватикана все записано, да. Значит, да, то вот как переводить, чтобы сохранить вот именно изначальный свободолюбивый ведический дух. Потому что даже средневековая философия, символ, даже вот понятие кармы, перерождения и так далее. Ведь, друзья, как бы это ведь ближе к нашему времени придумка философии. В Ведах это то ли считалось само собой разумеющимся, то ли не заслуживающим внимания, как, ну а что об этом говорить, ну и так понятно, да. Вот, и больше вот упиралось на, ну, факторы, которые, ну, в хорошем смысле, под носом. То есть делай свою систему из того, что ты сейчас прям знаешь. Вот что мы с вами знаем о жизни? Ну, мы знаем о том, что мы когда-то родились. Мы знаем, что, по всей видимости, все когда-нибудь умрут. Мы знаем среднюю продолжительность жизни, да? Мы знаем, что что-то нам нравится, что-то не нравится. Мы знаем, что какие-то вещи мы считаем справедливыми, и мы ждем справедливости от происходящего, но иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда явно мы видим явную несправедливость, да? Когда там, как мы говорим, зло побеждает, правит бал, там, или какие-нибудь там обезьяны захватили власть и устроили там очередную свою обезьянью, эту самую, свои обезьяньи непотребства. Вот. И мы где-то интуитивно ощущаем, что что-то как-то неправильно. Да? Вот. Причем это человек начинает ощущать, пока он сам не обезьяна. Вот когда он к власти дорывается и становится обезьяной, ему как-то это все совершенно естественным кажется. Отсюда делаем вывод о наличии эгоизма. То есть пока тебя за живое не дергает, ты считаешь, что все что там, ты очень четко видишь справедливость, которая тебя лично не касается. Но как только касается твоего заработка, твоего места под солнцем, как-то у тебя все там переигрывается, и уже как-то уже по другим правилам идем. Вот из этих простых наблюдений, вот самых обычных, не надо притягивать за уши реинкарнации, будущие жизни, там, вот то, чего вы, ну, строго говоря, из обычного опыта не можете ни опровергнуть, ни подтвердить. Ну, даже того, чего остается, вполне достаточно, чтобы выстраивать непротиворечивую систему с рекомендациями о том, как жить, которая, ну, действительно, на все, чуть ли 100% покрывает все ваши потребности в жизни. Вот. А что касается чудес, то тут, опять же, все очень четко, как только уровень логичности, понятности отработан, открывается более тонкий план. Ну вот, смотрите, Земля, Солнце, да, Солнце каждое утро, мы бы сказали, как человек рождается на Востоке, а в конце дня умирает на Западе. Почему? Запад — направление смерти. Да? А завтра новое Солнце родится. Это не старое, нет, это новое Солнце родится. Почему? Да, вижу, да? А представьте, вы, Юрий Алексеевич Гагарин, Василий Павлович Королев запустил в космос. Вы такой сидите в иллюминатор, смотрите, опаньки, а Земля-то круглая, да еще и вращается вокруг оси. Понимаете, и создается иллюзия, что Солнце рождается и умирает. Вот точно так же и в своем личном опыте, как бы поднимаясь над бытовухой, да, как это, в космос вместе с Юрием Алексеевичем Гагарином, нам как божий день становится совершенно очевидна теория реинкарнации, того, что человек, умирая, рождается вновь. Ну, в общем, все гораздо сложнее, чем вот мы видим. Да? И вот такой очень твердый, здравый, нормальный подход, это как раз и есть классическая йога. Вот. А вот уже более поздние времена, вот уже стали немножко тени на плетение добавлять. Не знаю, по какой причине, это отдельная тема. Но там еще был вопрос, я помню. Ну, нет, на самом деле не был, но про больное можно? Хорошо, тогда про больное. Раз вопроса нет, то про больное. Я просто когда начинала только изучать теоретическую йогу, еще до открытой йоги, разных книжек, значит, там читалась, и везде было одно и то же. Это были такие апокрифические в основном книжки, но кто-то что-то практиковал, и свои советы, значит, ну, как понятное дело... те самые, скорее всего, йога-шестидесятники, потому что, ну, по году издания примерно было похоже. Что после уже где-то кто-то во Франции издавался, кто-то еще где, но наши люди, понятно. В Германии я вот встречала книжки. Не, ну если Штирлиц в гестапо Мюллера учил йоги, то понятно, что... В Германии купила книжку нашего советского йога, который там уже издал несколько, было очень забавно. Вот. И там везде одна и то же, что начиная заниматься йогой, с того момента, когда вы там начали осваивать шаткармы, да, еще до хатха-йоги, предостерегают против чеснока. У меня такое впечатление, что проблема от этого только у меня. Все его едят, и я не понимаю, то ли все просветлены вокруг, вот даже здесь на семинаре, я одна только, где-то там на уровне шаткармы. То есть ты мучаешься от чеснока, да? Я просто умираю, ну, я не сплю. Расплата, да. Ну, не знаю, это вопрос открытый, давайте не будем, да. Просто какие-то вещи, что это реально везде против него предостерегают. То есть это именно с пранаямами связано, или это вообще в целом, то есть становится вот эти разогревающие еда, она просто как бы ускоряет какой-то вот какой-то метаболизм? Да, вероятно, но это сложный вопрос, понимаете, это устоялась еда. То есть народу нравится. Действительно, когда ты начинаешь утончаться в йоге, в медитации, ты, ну как бы, мне кажется, это моя личная точка зрения, там эффект следующий, что если, грубо говоря, у тебя есть какая-то томастическая часть от еды, там, допустим, ты мясо ешь или еще что-то там нехорошее ешь, то у тебя...